На другой стороне второй авеню находился маленький скверик. Его украшал фонтан и скульптура черепахи, панцирь которой влажно блестел от брызг. Фонтаны и скульптуры Труди совершенно не волновали, но в скверике она увидела скамью. Когда опять загорелась белая табличка «Идите», Труди поплелась через вторую авеню, прямо-таки 83-летняя старуха, а не 38-летняя женщина в расцвете сил. Добралась до скамьи, села. Начала медленно, глубоко дышать. И где-то минута через три ее самочувствие определенно улучшилось. Рядом со скамьей стояла урна с надписью печатными буквами «Держите мусор в положенном ему месте». Ниже кто-то напылил из баллончика розовой краской. «Смотри, черепаха, панцирь горой». Труди, конечно, обратила внимание на черепаху, но размерами последняя не поражала. Скульптура была скромненькой. Заметила она еще кое-что. Экземпляр «Нью-Йорк Таймс», скрученный так, как она всегда скручивала свой, если не хотела сразу выбрасывать, и имела при себе пакет, куда могла положить. Разумеется, вечером, как этого, так и любого другого дня, по Манхэттену мог валяться как минимум миллион экземпляров «Нью-Йорк Таймс». Но этот покупала она. Труди знала об этом до того, как выудила его из мусорной урны, и сразу же нашла доказательство своей правоты. «Практически решенный кроссворд». Она заполняла его за ленчем, записывая буквы в пустые клеточки своими любимыми лиловыми чернилами. Она бросила газету обратно в урну и через вторую авеню посмотрела на то место, где изменилось ее представление о мироустройстве. Возможно, навсегда. Взяла мои туфли, пересекла вторую авеню, присела у черепахи, надела их. Оставила при себе мой холщовый пакет и выбросила «Таймс». Зачем ей понадобился пакет? У нее не было своей обувки, чтобы положить в него. Труди подумала, что может ответить на этот вопрос. Женщина положила в пакет свои тарелки. Коп, если бы заметил острую кромку, мог бы спросить, а для чего нужны тарелки, о которые можно порезаться, схватившись не там, где следует. Ладно, но куда она пошла потом? Совсем недалеко, на углу 1-й авеню и 46-й улицы, находился отель, который когда-то назывался ООН Плаза. Труди не знала, как он называется теперь, да ее это и не волновало. Не хотела она туда идти и спрашивать, не появлялась ли здесь несколько часов назад черная женщина в джинсах и запачканной белой рубашке. Интуиция подсказывала, что ее версия призрака Джейкоба Марли именно туда и направилась. Но как раз в данном случае следовать интуиции и не хотелось. Лучше забыть об этом. Туфель в городе хватало. А вот рассудок... Рассудок у человека. Лучше поехать домой, принять душ и просто забыть об этом. Да только... Что-то не так. Вырвалось у Труди. И мужчина, проходящий мимо скверика, с любопытством на нее посмотрел. Она ответила воинственным взглядом. Что-то очень даже не так. Что-то... На ум пришло слово «наклоняется». Но она не решилась его произнести, словно боялась, что слово это, произнесенное, разом превратится в другое, опрокидывается. Для Труди Дамаскус это лето стало летом кошмарных снов. В некоторых она видела женщину, которая сначала появилась перед ней, а потом отрастила ноги. Это были ужасные сны, но не самые жуткие. В самых жутких она оказывалась в кромешной тьме. Звенели какие-то рвущие барабанные перепонки и душу колокольца. Она чувствовала, как что-то наклоняется и наклоняется к точке, пройдя которую остановить падение и вернуться в вертикальное положение уже невозможно.